Глава 8. Ударили автоматы со всех сторон. Надломилась черная цепь гитлеровцев, распалась. Офицер зайцем подскочил, метнулся к машине, спрятался за колеса. Его солдаты торопливо лезли обратно в кузова бронетранспортеров, отталкивали друг друга, падали, скошенные точными очередями партизанских автоматов. Стас успел добежать до своего забора, перемахнул через него, упал в траву. Димка видел, как он, пригнувшись, пробежал по двору, бросился за поленницу дров. И сразу оттуда вспыхнули язычки пламени. Открыл огонь. На площади около машин остались лежать тела убитых эсэсовцев. 10 или 12 трупов. Димка не считал. Только сейчас он сообразил, что по-прежнему сжимает холодный автомат, так и не выстрелив из него ни разу. «Трус!» — обругал он себя. Взглянул на Рытова. Рытов смотрел в окошко, тихо смеялся. «Ты что?» — спросил Димка, ошалело вытаращив глаза. «Идиоты!» — выдавил сквозь смех Рытов. «Кто же так воюет? Они больно в себе уверены, вот о бдительности и не вспоминают. А мы их как курей». «Не всех же». «А может, и всех?» — он вытащил из кармана лимонку, выдернул чеку, высунулся в окно, размахнувшись, швырнул гранату. Она шлепнулась около первой машины, взлетел в воздух черно-синий столб земли, воды, дыма, застыл на мгновение гигантским грибом, начал медленно оседать. И тотчас же из кузова забил автомат, прицельно бил. Пули щелкнули об ревна сарая где-то под Димкой. Он отшатнулся. «Текай вниз!» — крикнул Рытов. «Сейчас они пулеметом шуганут!» Метнулся к люку, прыгнул. Димка за ним. Выскочили из сарая, пригибаясь к земле, рванули к забору. Рытов ударил ногой по планке штакетника, выломал ее, нырнул в дыру. Димка пропустил вперед Василия и Рафа. Задержался на секунду. В кузове грузовика на площади полыхнул огонь. «Ложись, дурила!» Рытов выглянул из дыры в заборе, дернул Димку за полу. Димка упал на землю, уткнулся лицом в траву. «Вовремя!» Пулеметная очередь била точно в крышу сарая. Вспыхнула, взлетела к небу дранка, поплыли по воздуху клочки сена. Снова громахнула, от грохота заложила уши. Как сквозь вату пробился голос Рытова. «Погибнуть хочешь?» Димка встал на четвереньки, полез в дыру. Рытов подхватил его под руку, силком потащил за дом. Димку шатало. «Оглушило?» Лицо Рытова было где-то рядом. Качалось у глаз, расплывалось. «Сейчас, сейчас!» — пробормотал Димка, помотал головой, приходя в себя. «Как это я?» «Не ожидал?» «Честно, не очень. Миномет, что ли?» «Граната! Идти можешь?» «Могу!» — Димка встал, придерживаясь за стену. «Давай за дом!» Из-за дома высовывался перепуганный Раф. «Цел?» «Целехонек!» — засмеялся Рытов. «Меняем дислокацию». Они теперь оправились от первого испуга, вспомнили о своей силе. Бронетранспортеры разворачивались, натужно рыча, шли к горловине улицы, куда уже убрался грузовик с пулеметчиками. Теперь, когда их прикрывали с флангов слепые за закрытыми ставнями избы, фашисты почувствовали себя полегче. По вспышкам выстрелов можно было определить, что партизаны простреливали только деревенскую площадь. Вероятно, это был просчет Старкова. Можно было предположить, что эсэсовцы сумеют отступить и встретить их огнем из засады. Теперь исправлять ошибку поздно. Один из бронетранспортеров перевалил через канаву, врезался в забор, обрушил его, ткнулся носом в дверь дома. «Там кто-нибудь живет?» — спросил Димка. «Не знаю», — ответил Рытов. «Тут много пустых изб». Кто-то из кузова пустил очередь по закрытым ставням, по двери. Из дома никто не пытался выскочить. Раф тронул Рытова за плечо. «Обойдем их по краю, подберемся с тыла». «Верно», — Рытов одобрительно посмотрел на Рафа. «Я и сам хотел». Он пошел вдоль стены, перебежал двор. Димка уже забыл, что оглушен, и что голова все еще кружилась. Побежал за ними, за Рафом с Василием, думая, что не такой уж Раф великий пацифист, умеет тактически мыслить, если надо. Вот понадобилось и доказал. Выстрелы стихли. Вероятно, не только рытовская группа меняла расположение. Деревня по-прежнему казалась начисто вымершей. Жители выполняли распоряжение старосты, сидели в погребах. В конце улицы пулеметчики наспех устанавливали свои треноги. Димка понимал, что положение партизан не самое лучшее. Фашистов больше, они быстро сумели сориентироваться, отойти и занять довольно выгодную позицию. Эффект неожиданности партизаны использовать не сумели. Почему? Мало людей, мало боеприпасов. Может быть, стоило быть посмелее, решительнее атаковать карателей, ошеломить их натиском, создать впечатление, что не 300 человек против них. Может быть, так. Димка усмехнулся. Руководи в этом бою партизанами Олег, он бы не раздумывал, повел бы людей в атаку и, не исключено, потерпел бы поражение. Все-таки взвод не рота, фашисты, не слепцы и не дураки. Раскусили бы за милую душу. Так что не стоит осуждать Старкова за нерешительность. Его разумная осторожность помогла пока выиграть время. Да и о численности партизан-карателя не узнают. Честно говоря, Димка считал, что выиграть бой будет трудно. Вероятно, надо бы отойти, дождаться карателей на лесной дороге. Нет, нельзя. Тогда они точно сожгут деревню и расстреляют жителей. Да и рация у них наверняка есть. Вызовут подкрепление, зажмут в тиски отряд. Значит, если отходить, то отходить вместе со всеми жителями. Или драться до конца. А как драться? Димка прижался спиной к глухой бревенчатой стене сарая. Выглянул за угол. Насквозь промокший сток сена, поваленные прясла забора, заросли бурьяна у забора. В зарослях кто-то шевелился. «Видишь?» — Димка обернулся к Рытову. «Кто-то из наших!» — прошептал Рытов. Сложил руки лодочкой, крякнул негромко. Бурьян закачался, выглянула голова. «Олег!» Димка даже засмеялся, невольно забыв об опасности. Уж больно забавно выглядел взъерошенный и мокрый Олег. «Ты чего?» — удивился Рытов. Димка не ответил, брякнулся на землю, пополз к бурьяну. Только слышал сзади трудное дыхание товарищей. Добрался до Олега, пристроился рядом, посмотрел на улицу. Эсэсовцев видно не было. Попрятались, замаскировались. Только чернели бронетранспортеры в конце улицы. Димка помнил, скрывались за ними пулеметчики. «Да бросишь гранату?» — спросил он у Олега. «Да брошу, только попозже». «Почему?» «Пусть остальные подтянутся». «Где они?» «Старков и еще 5 здесь, вон, за поленницей. Остальные идут по той стороне улицы». «Будем атаковать?» — догадался Раф. «У нас нет другого выхода». Откуда-то с улицы послышалось кряканье. «Все на месте», — удовлетворенно сказал Олег. «А ну, готовьтесь. Бросаю гранату и в атаку, и к Рытову. Крякника в ответ, а то я не умею». Достал лимонку из кармана, подбросил ее на ладони, почему-то понюхал, улыбнулся. «Ну, поехали». Выпрямился во весь рост, сорвал предохранитель, размахнулся, как на институтском стадионе, швырнул гранату, подхватил с земли автомат. «Вперед!» Перемахнул через прясло, помчался по улице, стреляя на ходу. Димка бежал следом, оглушенный неожиданно громким взрывом лимонки. Потом еще одним, и еще, кричал что-то и не слышал собственного голоса. Только видел впереди, в сизом мареве взрывов, выскакивающие из-за машин фигурки гитлеровцев. Он нырнул в сорванную с петель калитку и нос к носу столкнулся с карателем. Отскочил, замер в растерянности. Ражий эсэсовец ругнулся, поднял автомат и вдруг нелепо взмахнул руками, как в замедленной съемке. Повернулся вокруг своей оси на ватных ногах, упал. Димка обернулся. Раф сжимал карабин, растерянно смотрел на убитого им фашиста. Димка не стал благодарить друга, даже не подумал тогда об этом. Просто подхватил выпавший у немца автомат, протянул Рафу. «Бросай свою дуру и не стой, не стой! Вперед!» Внезапная опасность вдруг обострила чувства. Он стал слышать и крики, и выстрелы, Ощутил запах пороха и вкус гари на губах. Увидел бегущих рядом партизан. Полоснул огнем из шмайсера по черным фигуркам пулеметчиков у грузовика. Метнулся к нему. Выглянул из-за капота. Вскочил на подножку, вскинул автомат. Пулеметчик повалился на бок, потянул за собой орудие. «Готов!» — выкрикнул Димка. Рванул дверь кабины, плюхнулся на сиденье. Ключ зажигания вправо. Двигатель взревел. Димка выжал сцепление, включил передачу, вдавил газ. Он еще не знал, зачем это делает. Просто захвачен был бешеным ритмом боя. Не понимал даже его нюансов. Действовал по наитию. А откуда оно у него? Великое наитие, подсказывающее верный ход. Потом разберемся, некогда сейчас. Двинул трехосную махину грузовика по улице, поднял убитого пулеметчика. Впереди вырос задранный в небо ствол пулемета. Около него трое. На них, не сворачивать. Треснуло лобовое стекло, побежали по нему лучи трещины. Стреляют. Прыгнул голову, больше газа. Машина прыгнула вперед, закачалась. Кто-то кричал за окном. Прямо перед радиатором выросла стена, в ней была открытая дверь. Димка толкнул плечом дверцу кабины, прыгнул вниз, только успел подумать. Автомат в кабине! И покатился по земле, не чувствуя боли. Вжался в грязь лицом, накрыл ладонями затылок. Оглушило взрывом, жаром полыхнуло. Поднял голову. Около дома горел грузовик. Выскакивали из-за двери и из-за дома засевшие там гитлеровцы. Бежали куда-то. Падали. Поднялся на ноги, шатнуло. Ухватился за стену, задышал часто-часто, посмотрел вверх. Где-то высоко, под облаками, или показалось, парил воздушный змей. Детский коробчатый змей с пластинками крест-накрест, с длинным хвостом из мочала. Кто его запустил? В глазах потемнело. Пополз вниз, хватаясь онемевшими пальцами за бревна стены. Потерял сознание. И уже не слышал. Ни выстрелов, ни взрывов. Была тишина, сонный покой, далекое синее небо, в котором по-прежнему качался на ветру игрушечный, неправдоподобный змей, склеенный маленьким Димкой давним летом в Малеевке, в пионерском лагере. Димка очнулся от того, что его кто-то тряс. С трудом разодрал слипшиеся веки, смотрел сквозь ресницы. Над ним нависла огромная черная фигура, страшная фигура, тянула к нему длинные руки. Это было ужасно, и Димка снова закрыл глаза. Однако трясти его не перестали, и сквозь вату он услыхал голос Олега. «Да очнись ты, наконец! Живой ведь, симулянт чертов!» «Пожалуй, надо встать», — тяжело ворочались мысли. Голова прямо раскалывалась от боли. Олег в покое не оставит. Снова открыл глаза, сощурился, встал на четвереньки. Олег подхватил его под мышки, поднял рывком, прислонил к стене. Димка очумело посмотрел на него, спросил хрипло. «У тебя анальген есть?» Олег опустил его, сел на корточки, зашелся смехом. Димка понемногу приходил в себя. Удивленно разглядывал истерично всхлипывающего Олега. «Анальгин!» — рыдал Олег. «Фтолозол! Стрептомицин! Сумасшедший! Где ты находишься?» Димка ошалело огляделся. Метрах в 20 догорал грузовик. Ленивые язычки пламени плясали под крышкой капота, выглядывали из кабины. Стена дома обуглилась, но пожара не было. Дождь помешал. Насквозь промокшие бревна не поддались пламени. Рядом лежали трупы эсэсовцев, как в кино про войну. От дома к Димке шел черный от копоти старков, волочил автомат на порванном ремне, улыбался. Димка наконец сообразил, где находится, испуганно спросил. «Что случилось? Как наши?» Старков прислонил автомат к стене, сел на траву, потер пальцами глаза. Только больше копоть размазал. Все, конец. «А фашисты? Нет больше фашистов!» Олег хлопнул Димку по плечу. Тот даже пошатнулся. «Пожары они испугались!» — смеялся Олег. «Когда ты избу протаранил, так бабахнуло, что даже я решил, не иначе артиллерия подоспела. Их в избе и за ней человек 30 было. Ну, все наружу, а тут мы, готовенькими их брали. А я как же?» Димка шарил руками по телу, искал рану, но тело не отзывалось болью. Только гудела по-прежнему голова, и пара таблеток анальгина все-таки была бы кстати. Взрывом крышу сорвало, доски прямо по небу летали. Одна тебя и приложила по темечку. Спасибо, кепка смягчила удар. Димка ухватился за затылок, вскрикнул, посмотрел на руку. Кровь. Не беда, устало улыбнулся Старков. Ты же физик, вот и пошел по пути Ньютона. У него яблоко, у тебя кое-что повесомее. Пора закон всемирного тяготения открывать. Все бы вам шутки шутить, мрачно сказал Димка. Он не терпел крови, боялся даже палец порезать. Ну ладно бы пуля или штык. Благородно и моменту соответствует. А тут доска. Чем вас в бою ранило? Да знаете, доской пришибло. Даже стыдно. Расскажешь, засмеют. Олег понял мучение друга. Обнял его. Ты у нас герой. Как додумался машину пустить? Димка любил, когда его хвалили. Он таял и гордился собой. Он считал, что похвала, даже за ерунду, очень стимулирует любую деятельность. Да вот, как-то додумался. Засмущался он. Ногой шаркнул. Вроде и голова поменьше болеть стала. Но не стал врать, честно признался. Я не думал о последствиях. Просто вскочил в грузовик и ходу. А стену я в последний момент заметил. Я же не умею водить машину. Умел бы объехал? Восхитился Олег наивной откровенностью Димки. Димка пожал плечами. Не знаю, наверное. Ну ты даешь! Старков по-прежнему сидел, привалившись спиной к стене. Закрыл глаза, как будто дремал. Услышал реплику Олега, приоткрыл один глаз. Он не знал, что делать, а сделал все правильно, ни одной ошибки. Его незнание помогло нам больше всех знаний. Как считаешь? О чем разговор? Олег не был ревнив, и удача друга радовала его не меньше своей. И великодушным он был, умел признавать чье-то преимущество над собой. Что ж, в нынешнем бою Димка сделал больше Олега. Пусть неосознанно, но все же рискуя жизнью. Он выманил под пули партизан 30 карателей, прочно засевших в надежных стенах избы. Подвиг? Несомненно, согласился Олег, считая, что ему самому просто не повезло. Не догадался вовремя, не увидел машины, увлекся боем. Но какая разница, кто сделал? Важно, что сделано, и сделано, будь здоров. Димка окончательно пришел в себя, хотя и побаливала голова, соднела рану на затылке. «Ох, и попадет мне от шефа», — думал он. «Было велено не лезть ни в какие переделки. Легко сказать. Интересно, дорогой шеф, сами вы сумели бы сидеть, сложа руки?» «Не сумели бы, знаем вас. Так что придется смирить гнев». «А как наши?» — спросил он, вдруг вспомнив о страшном исходе боя в Старковском прошлом. «Севку убили», — помрачнел Олег. «Севку». Вспомнились веснушки, узкие с рыжинкой глаза. Только что рядом был, еще злились на него. Больно бдительный, и вот конец. Ох, не игра это, не игра, ребяточки. Настоящая война, которая догнала вас, достала. И не сможете вы уже быть прежними, веселыми и беспечными, неунывающими орлами с физфака. Не сможете, хотя бы потому, что севку убили. А остальные... Да вроде потерь не так уж много. И опять вмешался Старков. Немного? Щедрый ты парень, Олег. Для нас любая потеря — беда. Понял? Любая. Если бы только один севка погиб, я бы считал, что мы потеряли слишком много. Он рывком поднялся, подхватил автомат, пошел на улицу. Комиссар прав, тихо сказал Димка. Ты бестактен. Не спорю, согласился Олег. Ляпнул, не подумав. Только я помню, что у Старкова уцелело 11 бойцов. У того Старкова, у нашего. Да, этот другой, и прошлое другое. А вдруг наше? Вернемся, а там куча изменений, а виноваты в них мы. Не говори вздора, обозлился Олег. Ни в чем мы не виноваты. Ну, я подстрелил человек 10. Ты этих сволочей на божий свет вытащил. Но не мы погоду сделали. пока ты у стеночки отдыхал после встречи с доской. Рытов с Севкой ворвались вдвоем в соседнюю избу, гранату на пол, и из двух стволов за 30 минут 20 человек наповал. Хороша арифметика! Он засмеялся. Потом Рытов спохватился, что-то слышать хуже стал. Хватит за ухо, а его нет. Как нет? Осколком отрезало, вместе с серьгой. Он и не заметил. Всю красоту испортила, покачал головой Димка. Спохватился. Где Раф? Раненых перевязывает. Он у нас герой не хуже тебя, Олег присвистнул. Ну, Раф, он ведь и Торопова спас. Как? Прикрыл его, увидел, что в старика целится. Прыгнул на него и повалил. Сам сверху. А фашист? Какой? Который целился? А, этот. Убили его. Кто-то из наших. Безразлично сказал Олег. Ну, пошли. Он взял Димку под руку. Все уже на площади.